папиных денег. Герцоги переехали на Средний Запад. Но не прожив в Чикаго и годы, Маделин решила, что с Мозесом ничего у них не клеится. И захотела развода. Он был вынужден дать его. А что делать? Развод был мучительным. Он любил Маделин. Не представлял, как он будет без малышки, дочки. Но Маделин отказалась состоять с ним в браке. И с чужими желаниями надо считаться. Живем не в рабское время. Ему дорого обошелся этот второй развод. Он весь разваливался, распадался. И доктор Эдвиг, чикагский психиатр, пользовавший супругов герцог, согласился, что, пожалуй, самое лучшее для него — уехать из города. С деканом колледжа договорились, что он вернется, когда почувствует себя лучше, и на одолженные у брата Шуры деньги Мозес уехал в Европу. Не всякий на пороге краха может позволить себе поездку в Европу с целью развеяться. Большинство продолжают работать, каждый день ходят на службу, ездят в метро, случается, попивают, ходят в кино и там отводят душу. Герцогу было за что благодарить судьбу. Вообще всегда есть за что благодарить судьбу, если хоть как-то остаешься в живых. И он, надо сказать, благодарил ее. К тому же в Европе он не бездельничал. Он ехал от Нарагансетской корпорации с культурной программой, читал лекции в Копенгагене, Варшаве, Кракове, Берлине, Белграде, Стамбуле и Иерусалиме. Когда же в марте он вернулся в Чикаго, его состояние было куда хуже ноябрьского. Он сказал декану, что, пожалуй, ему лучше пожить в Нью-Йорке. В тот свой приезд он не видел Маделин. Вел он себя дико и, по ее мнению, угрожающе, отчего она через Герцбаха запретила ему появляться вблизи дома на Харпер-авеню. В полиции есть его карточка. Если он покажется в квартале, его задержат. Сам не способный ничего планировать, герцог только теперь начинал понимать, насколько продуманно освобождалась от него Маделин. За 6 недель до того, как выставить его, она убедила за $200 в месяц снять дом в районе Мидуэя. Въехали, он навесил полки, расчистил двор, починил ворота гаража, вставил в окна вторые рамы. Всего за неделю до разговора о разводе она отдала почистить и выгладить его вещи, и в последний его день покидала их все в коробку, а коробку потом спустила в подвал. Кладовки нужны ей самой. И еще всякое было. Грустное, комическое, жестокое, как посмотреть. До самого последнего дня в отношениях между ними сохранялся самый серьезный тон. Иначе говоря, мысли, личности, проблемы уважались и принимались к обсуждению. Объявляя ему свое решение, например, она подавала себя с достоинством, завораживала своей властностью. «Она обдумала это со всех сторон», — сказала она. и вынуждена признать свое поражение».